Глава 13. Выслушав мой сбивчивый рассказ, миссис Миллер недовольно покачала головой. «Вам надо стать жестче, мисс», — заявила она. «Я понимаю, это трудно. Вы иначе воспитаны, у вас другой характер. Но вам придется научиться быть жесткой, иначе вам будет в жизни очень тяжело». «Он не хотел принимать у меня заявление, потому что считал, что это бесполезно», — сказала я. «Что я могла сделать?» «Пойти к его начальству и нажаловаться. Поднять скандал, если необходимо. Вы не должны спускать пренебрежение к себе, иначе кончится тем, что каждый будет вытирать о вас ноги». И она посмотрела на меня пронизывающим взглядом, который заставил меня поёжиться и опустить глаза. «Миссис Миллер», — пробормотала я, — «я заплачу вам за квартиру, но позже». «Конечно, вы заплатите», — усмехнулась старая ведьма. «Но подумайте хорошенько над тем, что я вам сказала». Я подумала, что она должна быть в необычайно хорошем настроении, раз решила принять во мне участие и даже пытается давать мне советы, которым, впрочем, я никак последовать не могла. Потому что, верите ли, я по натуре была чувствительным, мягким, незлым человеком. Этакая мимоза, и мне пытались внушить, что ради моего выживания необходимо перестроиться. Я же знала, что это невозможно. Я такая, какая есть. Мой характер уже сложился. И нет в мире такой силы, которая способна превратить мимозу, ну, допустим, в тигра. Миссис Миллер выдала мне запасной ключ от квартиры. Мой был в сумке, которую у меня украли. И я отправилась к себе. У меня еще оставалось несколько долларов из суммы, которую мне заплатила миссис Блейд, но на неделю их не хватило бы. Проще всего было бы взять в долг у кого-нибудь из коллег. Но тут я вспомнила, как они обсуждали меня за моей спиной и обозлилась до того, что у меня заполыхали щеки. На самом деле, конечно, я все еще переживала унижение, перенесенное в полицейском участке. На следующий день я поехала в Калвер-Сити, но в подпольный бар, где работала Сэдди, меня не пустили. Очевидно, мой взвинченный вид не внушал никакого доверия. Еле-еле я уговорила вышибалу ее позвать. Сэдди не на шутку рассердилась, что мне не дали войти. «Фил, ты в своем уме вообще?» — напустилась она на вышибалу. «Это знакомая Тони Сирано!» «Извиняйте, мисс», — мрачно сказал вышибала. «Друзьям Тони мы завсегда рады, а подругам так особенно». «Сэдди, я только на минуту», — шепнула я, отводя ее в сторону. «У меня случилась неприятность. Выхватили сумку на улице, а там была зарплата за неделю. Ты не одолжишь мне десятку?» «Конечно, без проблем», — тотчас ответила Сэдди, залезая в карман фартука. «Сумку просто вырвали или оружием угрожали?» Я рассказала ей, что со мной случилось. Сэдди дала мне $10, и я поблагодарила ее от всей души. «Я верну, как только смогу», — пообещала я. «Может, зайдешь все-таки?» — предложила Сэдди. «Нет, что-то не хочется. Не лежит у меня душа к веселью. Пока, Сэдди, не буду больше тебя задерживать». «Ну, пока», — пожала плечами Сэдди и удалилась. Когда я вернулась домой, позвонила миссис Блейд и спросила, как я смотрю на то, чтобы напечатать ее новый рассказ. Я ответила, что после ее недавнего романа с нетерпением жду новые плоды ее творчества. Миссис Блейд смущенно хихикнула и объявила, что если я не против, она будет у меня через 40 минут. Она приехала через час и начала с того, что вручила мне $50. «Вы принесли мне удачу», — торжественно проговорила она. «Помните, вы говорили, что мой роман такой хороший, что его обязательно напечатают? Так вот, его действительно напечатают, и я уже получила аванс — $1500». Ее глаза сияли, губы улыбались, на желтоватых увядших щеках расцвел румянец. Было видно, что она упоительно счастлива. А я? Я сидела, таращилась на 5 измятых десяток на моем столе и чувствовала себя лживой, малодушной, лицемерной и завистливой. Безнадежно завистливой. Почему бы, собственно, не позавидовать человеку, который не только написал роман, но и добился того, чтобы за него заплатили несколько тысяч долларов? «Поздравляю вас, миссис Блейд», — выдавила я из себя. И какого черта я поторопилась, взяв в долг у Сэдди? Теперь опять придется тащиться в Калвер-Сити, объясняться с угрюмым вышибалой, который словно вышел из фильма ужасов и успел отлично обжиться в нашей реальности, и возвращать подружке Тони эти чертовы $10. Миссис Блейд вытащила рукопись рассказа и пустилась в пространные объяснения, что именно она хотела выразить. Она была неистощима, но я не перебивала ее. Терпение — понятие растяжимое, и гораздо легче терпеть мелкие недостатки человека, который приносит вам больше пользы, чем вреда. Неожиданно миссис Блейд умолкла и с беспокойством поглядела на меня. «Прошу прощения, мисс Коротич, но у вас все хорошо? Мне кажется, вы как будто мыслями где-то в другом месте». «Пустяки, миссис Блейд», — объявила я. «Представьте себе, вчера у меня выхватили сумку со всеми деньгами». Моя собеседница тихо ахнула, и я обратилась в полицию, но там со мной были так грубы. Миссис Блейд оживилась и пустилась в длинный рассказ о своих собственных столкновениях с полицией. Она согласна со мной. Стражами порядка работают совершенно невыносимые люди, которым платят деньги непонятно за что. Когда ее сыну было 10, в дом забрался вор, и если бы миссис Блейд не проснулась и не подняла шум, не исключено, что их всех зарезали бы в постелях. Полиция, само собой, никого не нашла. Недавно миссис Блейд оштрафовали на дороге, придравшись к тому, что знак на автомобиле как-то не так висел. Неудивительно, что в газетах только и читаешь, что о всяких гангстерах, которые грабят, убивают и уходят от преследования. На что вообще можно рассчитывать с такими органами правопорядка? Когда миссис Блейд наконец удалилась, я почувствовала, что у меня ноет висок. Я решила, что завтра же верну долг Сэдди. Но вечером на следующий день я села переписывать рассказ миссис Блейд, который мне почти понравился. И 50 премиальных долларов тут были ни при чем. В нем говорилось о девочке, о ее детстве, о незлой, но ограниченной матери и отце, который ставит порядок превыше всего и не дает вздохнуть своим домочадцам. Чувствовалось, что все это взято из детства самой авторши, и я подумала, что миссис Блейд до сих пор в глубине души таит обиду на родителей за то, что они недостаточно ее любили. Я очень хорошо понимала ее, потому что моя мать никогда не любила меня, а отец, по-видимому, считал, что няньки лучше всего позаботятся обо мне и редко появлялся в детской. Тут я заметила, что сделала несколько ошибок и пропустила кусок текста, и рассердилась на себя. Вытащив листы из машинки, я извлекла копирку, скомкала их и бросила в корзину, после чего продолжила печатать, на сей раз не позволив себе отвлекаться до самого конца рассказа. На следующий день после работы я отправилась в Калвер-Сити и вернула Сэдди $10. «Жаль, что ты не приехала на полчаса раньше», — заметила она. «Ты как раз разминулась с мальчиками». «Как у тебя с кино?» — спросила я, чтобы переменить тему. «Получается что-нибудь?» Сэдди махнула рукой. «Вчера позвонили, пригласили на съемки. $7 за день работы. На кой оно мне? Анджела расширил кабак. Я теперь чаевыми больше за смену получаю. Я тут поговорила с нашими девочками, которые пытались пробиться на студии. Из статистов без знакомств никуда хода нет». Какой смысл сидеть целый день у телефона и ждать, когда позовут сниматься в очередной массовке, если ты так и останешься статисткой? К тротуару подкатил лимузин, из которого вышел господин с умопомрачительной тростью в светлом пальто и светлой шляпе. Левый глаз незнакомца закрывала черная повязка, придававшая ему сходство с пиратом. Слева и справа господина в светлом пальто подпирали два телохранителя с квадратными плечами и физиономиями, способными, в зависимости от ваших потребностей, вызвать икоту и вылечить запор одним своим видом. Сэдди сдавленно охнула и метнулась к двери. «Анджела приехал!» — бросила Сэдди на прощание. «Ну, я пошла!» По дороге домой я остановила машину, чтобы купить апельсины, и зачем-то охапку роз, притворяющуюся букетом. Впервые со дня смерти Джонни я поймала себя на том, что вновь могу улыбаться. Премия миссис Блейд решила все мои сиюминутные проблемы, и я больше не была никому ничего должна. Объявление, увиденное сегодня в отделе рекламы нашей газеты, извещало, что в популярной сети магазинов ожидается распродажа платьев по цене от $11,5. Я подумала, что куплю себе платье, а еще сумочку, потому что та, которую я теперь носила с собой взамен украденной, была потрёпанной и неудобной. Но как только я вошла в свою квартиру, держа в одной руке ключ, в другой пакет с апельсинами и старую сумочку, а под мышкой зажав букет роз, я насторожилась, и все мысли о грядущих покупках разом вылетели у меня из головы. Воздух в комнате был прохладнее, значительно прохладнее, чем следует. Я зажгла свет и стала обследовать окна. Так и есть. Окно, за которым находилась пожарная лестница, было приоткрыто. Тут я повернулась и увидела на столе рядом с пишущей машинкой украденную у меня сумочку. Разом выронив цветы и пакет апельсинов, я опустилась на стул. Бумажный пакет порвался, апельсины покатились по полу. Но в тот момент я не обратила на них никакого внимания. На всякий случай я ущипнула себя, но ничего не изменилось. Сумочка, которую у меня выхватил ловкий уличный вор, по-прежнему лежала на столе, как будто ограбление мне приснилось, как будто она никогда и не покидала квартиры. Что же такое в самом деле творится? Согласитесь, дамы и господа, если вас обкрадывают, то исключительно для наполнения карманов вора, а не для того, чтобы вернуть вам похищенное. Тут я вспомнила, что в сумке лежал ключ от квартиры, а в нижнем ящике стола я держала $50, поднесенные мне миссис Блейд, и кое-какую мелочь. Стремительнее молнии я скользнула к столу, выдвинула ящик и заглянула в него. Все деньги оказались на месте. Нет, с этим надо разобраться. Решительно сказала я себе и взяла сумочку со стола. Внутри лежал только кошелек, и я сразу же поняла, что он не мой, хоть и похож на тот, который я носила с собой. Пудреница, ключ от квартиры, платок, помада, коробочка с леденцами и еще кое-какие мелочи бесследно исчезли. Поколебавшись, я открыла кошелек. В моем должны были находиться $22 с мелочью, недельная зарплата плюс остаток от предыдущей. В том кошельке, который я держала в руках, лежало больше полутора сотен долларов разномастными купюрами. Похоже, у грабителя, укравшего мою собственность, неожиданно прорезалась совесть, и он решил возместить мне моральный ущерб. «Мне надо выпить», — сказала я вслух, чтобы успокоить себя, сделала шаг и чуть не упала, наступив на апельсин. Чертыхнувшись, я подобрала апельсины и цветы, закрыла окно, сходила на кухню, выпила воды и вернулась. Спиртного у меня все равно не было, да я его и не любила. Еще раз тщательно осмотрев чудесным образом вернувшуюся ко мне сумку, я заметила с внутренней стороны ремня небольшое темное пятно, которого прежде там не было. Я села за стол и принялась думать. Потом я заметила, что забыла про цветы, налила в вазу воды, поставила их в вазу и водрузила ее на стол. $22, превратившиеся в 150, по-прежнему требовали объяснения, как и открытое окно и деньги в ящике, которыми не попытался завладеть незваный гость. О том, что у меня выхватили сумку, я рассказала миссис Миллер, полицейскому, который сделал все, чтобы от меня избавиться, Сэдди и миссис Блейд. Сумки не возвращаются к хозяевам сами по себе, это очевидно. Я почувствовала, что сложившаяся ситуация требует от меня немедленных действий. Посмотрев зачем-то на розы, я вытащила из ящика стола ножницы. Взяла сумку и принялась кромсать ее на мелкие куски. Меня бросало то в жар, то в холод. Пару раз я едва не ткнула себя ножницами в палец, но, наконец, дело было сделано. Куски кожи я завернула в рекламные листовки. Листовки засунула в пакет из-под апельсинов, а его закрутила в газету. Прежде чем лечь спать, я проверила все окна, а наутро вынесла сверток с кусками разрезанной сумки и бросила его в мусорный бак, находящийся в сотне шагов от моего дома.